Владимир Шитов. Собор без крестов. 2. Кассета 3. Ну, как знаешь, дорогой, как знаешь. Я ведь могу и не звонить хозяину о нашем разговоре. А потом, когда ты сажусь в его дом, я с удовольствием понаблюдаю, как вы друг другу будете глотки рвать. Я тебе предоставлю такую возможность. — улыбнулся гость. — Меня, дорогой, на понт никто никогда не брал и не возьмет, тем более такой петушок, как ты, — закрывая за собой дверь, заверил Лиселидзе Лука. Все же у шакала крепкая нервная система, — с удивлением отметил про себя Лиселидзе. А может быть, он так себя вел из-за своей недальновидности и дурости? Тут же усомнился он в правильности своего первоначального вывода. Глава 36. Трудный выбор. Глубокой ночью варшавянин на такси подъехал к своему дому. Из-за визита бригадира местных авторитетов Луки Клисселидзе ему сегодня пришлось здорово попотеть, доставляя своего нового шефа то к одному, то к другому нужному ему лицу. Служба у варшавянина была не тяжелой, но муторной. Ожидание с машиной своего директора у офисов разных должностных лиц чертовски его изматывали. Такая работа оставляла ему много свободного времени на чтение книг и газет, что давало ему возможность разбираться в политической обстановке разных стран мира на уровне молодого дипломата. Однако эти знания азов дипломатии никому не были нужны и оставались невостребованными. Заметив, что варшавянин устал, Лиселидзе разрешил ему на завтра выйти на работу после обеда. Предвкушая долгий отдых, варшавянин устало постукивая каблуками кожаных туфлей по асфальту, прилагал последние усилия, чтобы добраться до желанного дивана у себя в комнате. Миновав последний поворот на дороге к своему подъезду, он опешил. На его пути стояло двое парней с пистолетами в руках. «Привет!» «Варшавянин», — произнес один из них, что был ростом повыше своего напарника. «Здравствуйте», — затравленно ответил тот. «Что-то ты, дорогой, нарушаешь трудовую дисциплину. Пашешь на своего нового хозяина до глубокой ночи». «Такова уж наша шоферская доля». «Понятно. Парни, я чертовски устал. Спешу на боковую. Говорите, чего вам от меня надо». «Мы люди Луки. Он послал нас за тобой». «Зачем?» «Хочет с тобой потрекать». «О чем?» «У него, сам узнаешь, он нас свои интересы не посвятил». Вступил в разговор коренастый крепыш, профессионально быстро обыскивая карманы варшавянина. В них он, кроме связки ключей от машины и квартиры, ничего не нашел, о чем сообщил своему напарнику. «Чистый!» «Сейчас варшавянин, тебе придется прокатиться с нами до Луки, до толковища», — объявил Высокий свое решение. «Может быть, отложим этот разговор до завтра? Я очень устал». «Бесполезно тянуть резину. Пошли к машине», — грубо беря водителя левой рукой за локоть и держа в правой пистолет, Высокий повел его к машине. Только теперь варшавянин увидел у подъезда черный лимузин с водителем за рулем. Парни, усадив похищенного на заднее сиденье салона, сели у него по бокам. Со стуком захлопнув дверь машины, высокий парень резко бросил водителя. «Поехали!» Подъехав к пивбару, шофер оставил машину на стоянке, сходил в бар и вернулся с Лукой, который сел на переднее сиденье рядом с водителем. Миновав городскую черту, они подъехали к пруду и остановились возле старых деревьев, которые, склонившись стволами к зеркалу воды, купали в ней свои тонкие ветви. Выйдя из машины, Лука немного отошел от нее и закурил сигарету. Его помощники подвели к нему варшавянина. «Оставьте нас одних», — потребовал Лука, обращаясь к своим подручным, не считая нужным объяснять им свои дальнейшие планы. Те молча повиновались и отошли, отсекая путь от берега пруда к трассе и тем самым исключая возможность побега варшавянина. «Ты знаешь, кто я?» «Знаю». «Тебе известно, кто покалечил тюремщика, который до гробовой доски теперь будет пахать на лекарства?» «Стаков мне говорил, что это твоя работа». «Верно, он тебе сказал». Довольно улыбнулся, как будто варшавянин его чем-то обрадовал. «Хочешь, тебя тоже искалечат, как тюремщика? Или убьют?» Предложил Лука варшавянину на выбор два варианта, каждый из которых никак не устраивал жертву. «А за что ко мне такое внимание? Какое я отношение имею к тюремщику? Ты же с ним в одной компании работал». «Кроме меня и его, в уникуме еще до хрена людей работает. Так неужели нас можно калечить и убивать только за то, что мы в ней числимся?» «Ты меня с панталыку не сбивай. У меня с вас спрос за другое». «За что?» «Я знаю, что тракторист погиб по наводке стакоза», преувеличивая имеющиеся у него доказательства и больше руководствуясь своей интуицией, заявил Лука. «Теперь я хочу от тебя узнать, кто был исполнителем его воли. Твоя судьба сейчас в твоих руках. Все будет зависеть от твоей искренности». «Лучше бы ты задал этот вопрос самому Стакозу. Если он нанимал убийцу тракториста, то ему в первую очередь отвечать за него перед тобой. А я тебе могу поклясться, что тракториста не убивал, и кто его застрелил, не знаю. Я у Стакоза был всего лишь шофером. Когда тракториста грохнули, хозяин был за границей, а так как мне никого возить в машине в его отсутствие не поручалось, то я тоже был в отпуске. Неужели вы думаете, что я могу застрелить человека? А почему бы и нет? Я и в армии служил шофером и стрелял из автомата всего лишь пару раз. А я слышал, что тракториста убил какой-то снайпер одним выстрелом. Ты же видишь, Лука, что меня хозяева используют только как водителя. Я кручу баранку с утра до вечера. Меня, как убийцу, Стаков никак не мог использовать. А если так, то сам подумай, какой интерес хозяину посвящать лишнего человека в свои планы, если он вдруг вздумал бы убивать тракториста. Так ты хочешь сказать, что ничего не знаешь, через кого и как Стаков убил тракториста? Конечно, не знаю. Брешешь, как сивый мерин. Если ты мне не расскажешь всего, что знаешь, то мои парни тебя утопят и отвечать за тебя не будут. Не волнуйся. Все посторонние будут убеждены, что ты купался пьяный, захлебнулся и утонул в пруду. Так я сегодня вообще спиртного в рот не брал. Ничего, еще возьмешь. Засосешь из наших рук бутылку водки, как миленький, успокоил его Лука. Ну, будешь колоться или нет? Я бы с удовольствием все рассказал тебе в отношении Стакоза. Тем более, что он теперь мне не хозяин. Но, ей-богу, мне нечего о нем говорить. «Ну, хорошо. Если хочешь, скажи мне, что кому надо сказать, и я охотно подтвержу». «Ты у меня дурака не валяй. Сам сейчас поваляешься. Раздевайся. Сейчас будем тебя купать. Парни, помогите ему раздеться». Обращаясь к безмолвным зрителям, потребовал Лука. «Да что вы делаете? Ну нельзя же так без разбора со всеми поступать!» Начал возмущаться варшавянин, но вскоре умолк. «Какой же я все-таки дурак! Стакоз ведь предвидел эту ситуацию, предлагал мне улететь вместе с ним на Мальту, а я, видите ли, не захотел бросать семью, детей. Теперь вот эти сволочи утопят меня в пруду, как слепого котенка. А не расколоться ли мне? Не рассказать мне все, что я знаю об убийстве тракториста?» — мелькнула в голове спасительная мысль. «А что мне даст такое предательство?» «Да, я знаю, что тракториста убили по заказу Стакоза, за его денежки. Но кто был убийцей, я понятия не имею. А выведав у меня одно, они начнут допытываться и о том, чего я не знаю. И у них возникнет подозрение, что я прямой сообщник киллера, а значит, и оснований жалеть меня не будет. Им останется действительно только одно — утопить меня. Ну что ж, придется молчать до самого конца». «Неужели моего конца?» — размышлял варшавянин, когда трое сообщников Луки окунали его головой в пруд. После каждого сеанса такого подводного плавания Лука требовал от него: «Говори, кто ликвидировал тракториста?» «Не знаю». «Признайся мне, что это Стакоз нанимал убийцу». «Не знаю». Еле хватало силы воли у варшавянина лгать перед смертью. Очнулся и пришел в себя варшавянин под утро. Он был один. Ему сначала показалось, что он уже находится в потустороннем мире, поэтому окружающая обстановка воспринималась им довольно странно. Только отдохнув и отдышавшись после случившегося с ним ночного кошмара, он смог осмыслить возникшую ситуацию. «Они оставили меня в покое, убедившись, что я не причастен к убийству тракториста и не знаю, кто его совершил. Значит, моя тактика молчания себя оправдала». С облегчением подумал он. Его вещи валялись на берегу пруда нетронутыми. Одевшись и убедившись, что его деньги тоже на месте, он зашагал от пруда к трассе. Чем дальше он удалялся от места издевательств и пыток над ним, тем увереннее себя чувствовал, все больше убеждаясь с каждым вздохом, что жив. Он остался жив и будет жить. Утренняя прохлада вызвала у варшавянина сильную дрожь. Его знобило и трясло, но на душе было радостно, а в голове крутилась дурацкая мысль. «Гады! Обещали влить в меня бутылку водки и пожалели. Теперь из-за их жадности мерзнет тут». Мысль была вдвойне дурацкой, потому что не учитывала одного важного нюанса. Бандиты, принудительно влив ему в желудок бутылку водки, должны были бы потом утопить свою жертву. Но нервное потрясение не давало ему возможности логично рассуждать должным образом. До трассы от пруда ему пришлось прошагать не менее 4 километров. Там он поймал такси, на котором приехал к себе домой. Он ничего не сказал жене о причине своей задержки на работе до утра. Зачем было забивать ей голову лишней информацией, волновать супругу? Ведь она все равно ничем не могла ему помочь. Нервное потрясение сильно сказалось на нем, а поэтому, поломав свои планы, он на работу не пошел. Когда на другой день варшавянин поведал Лиселидзе о случившемся с ним ночном кошмаре, его рассказ прозвучал настолько убедительно, что директор фирмы не стал ругать своего водителя за допущенный прогул. Глава 37. Лесник-стратег. Телефонное сообщение Лиселидзе о желании Луки встретиться и поговорить с ним нисколько не удивило и тем более не застало лесника врасплох. Он был слишком хорошо знаком с общими методами работы таких бригад, чтобы не предвидеть дальнейших шагов своего противника. Угроза Луки сжечь его дом, переданная Лиселидзе, не напугала лесника, а в некоторой степени разочаровала. Ему даже не верилось, что вор в авторитете может в похвальбе брать на себя ответственность за случайную гибель его дома. Дом мог сгореть и не только от руки Луки, но и в этом случае лесник имел право требовать от хвастливого болтуна полного возмещения всех понесенных убытков. Настоящий вор не должен бравировать перед другими, трепаться и угрожать. Он тихо выполняет свои намерения, старается как бы со стороны наблюдать за результатами своей работы. А потом, по реакции окружающих, делает для себя соответствующие выводы. Поняв, что имеет дело с не слишком толковым и умным вором, действия которого не всегда можно предугадать, лесник решил не откладывать своей поездки к Лиселидзе для встречи с Лукой. Оставив в Геленджике всю свою родню, он с постоянными своими телохранителями на двух машинах вернулся в Тузово. Поднявшись к себе в кабинет, не дожидаясь во дворе остальных прибывших с ним, лесник позвонил в ресторан Туляку. «Аркадий Игоревич?» — спросил он у человека, поднявшего телефонную трубку на другом конце провода. «Да». «Узнаешь, кто с тобой говорит?» «Нет». «Очень жаль, уважаемый Туляк, что ты голос лесника перестал узнавать». «Теперь узнал, Виктор Степанович. А в том, что перестал узнавать вас по телефону, не моя вина. Не звоните. В ресторане у меня не показываетесь». «Аркадий Игоревич, Если у тебя есть свободное время, подскочи, пожалуйста, ко мне домой. Есть один разговор. Так вроде бы вы от наших дел отошли в сторону. Как ты, Аркадий, любишь потрепаться по телефону. Ну, прямо медом не корми. Когда тебя ждать? Сейчас прикачу. Но учти, я дома один со своей старой гвардией, а потому на угощение рассчитывать не приходится. Готовить деликатесы некому, кроме Угрюмого, а он ничего, кроме кофе, не умеет. Обойдемся без угощений. Ваш Угрюмый своим кофе однажды меня уже чуть не отравил. Мое дело предупредить. Прибывший незамедлительно по такому приглашению Туляк поднялся в сопровождении Угрюмого на второй этаж. Радушно пожимая гостю руку, лесник неожиданно громко спросил. «Ты не знаешь, Угрюмый, почему Туляк не хочет пить у нас кофе, если его готовишь ты? Видать, Аркадий Игоревич отвык от зэковского чефиря. У меня привычки старые. Как чай варил, так и кофе загоняю». «Да, в жадности тебя не обвинишь. На стакан кофе все-таки полстакана воды добавляешь, не скупишься. Но от твоего пойла у меня в прошлый раз чуть сердце не разорвалось», — поучающе заметил ему Туляк. «Бог не выдаст, свинья не съест», — покидая кабинет, беззаботно ответил Угрюмый. Лесник вместе с Туляком устроились в мягкие глубокие кожаные кресла друг против друга. «Слушаю вас, Виктор Степанович, зачем я вам понадобился?» «Если спешишь, так я тебя не держу». Недовольный тем, что Туляк хочет показать себя ровнее ему, произнес лесник, как бы напоминая собеседнику, чтобы он не забывался во время будущего разговора. «Нет, Виктор Степанович, я слушаю», — поспешно ответил ему Туляк. «Тогда не гони лошадей. Расскажи мне, как живешь. Какие у тебя новости?» «Все хорошо». «Как сложились твои отношения с семейством Голдобеевых?» «Полный нейтралитет, хотя желание есть его укусить, но пока не вижу за что». «Плохой мир лучше хорошей войны. К сожалению, эта элементарная истина не до каждого доходит. Мы без конфликтов жить не можем. Если образно выразиться, то конфликты — это наш хлеб». «К сожалению, твою философию я испытал на себе». «Интересно, какой дурак вздумал с вами конфликтовать?» «Как ты знаешь, я стал очень богатым человеком. Многие промышленники знают меня именно в этом качестве. Сам понимаешь, я их мнение о себе не собираюсь изменять и не намерен посвящать их в свою тайну, что я законник. А недавно вдруг узнаю, что и некоторые воровские авторитеты не знают меня в этом качестве. Один бригадир воровской группировки по кличке Лука решил состричь с меня шерсть. Безусловно, я ему такого удовольствия доставить не могу. Ты знаешь, что за моей спиной поддержка зоны полосатиков, группировки Душмана и других авторитетов. Обращаться к ним за защитой от наката этого Луки я пока считаю преждевременным. Лука не достоин такого внимания со стороны воров. Я хочу, чтобы ты дал мне с десяток крепких парней с дурами, чтобы я мог достойно поехать на встречу с Лукой. Думаю, что до сражения у меня с ним дело не дойдет. Он должен меня понять и покориться. А если не поймет и не покорится вам, тогда как быть? Ведь сейчас не все молодые воры чтят наш закон, и на таких, как мы с вами, хрен кладут со всеми приборами. Туляк хотел сказать, что на таких старых пердунов, как ты, но не решился и перечислил себя к леснику. Тем хуже. Тогда будет ему. Я развенчаю Луку и на его место посажу более умного, достойного вора. Ну, так что ты ответишь на мою просьбу? Я когда-то обращался к вам за помощью в борьбе с Голдобеевым, но вы мне в ней отказали. Я тебе тогда дал умный совет. В дурных авантюрах я не участвовал и участвовать не буду, перебив Туляка, заявил лесник. Ты что, Хочешь меня теперь шантажировать и не дать парней?» С жесткой наступательностью, не давая Туляку времени на размышления и защиту, переспросил он. «Попасть не милость вору, отказать ему в его просьбе, опозориться перед его могущественными друзьями, большинство из которых он не был даже удостоен лично узнать?» «Нет, Туляк никак не мог позволить себе такую роскошь». «Что вы, что вы! Конечно же, я вам дам столько парней на дело, сколько вы пожелаете». «Вот это ответ настоящего мужчины. Никогда со мной не спорь. Тем более не напоминай о своих обидах. Они тебя не украшают. К твоему сведению, когда ты в конфликте с Голдобеевым потерял много своих парней, то у некоторых моих друзей сложилось мнение, что тебя пора убирать с бригадирства Кодлой. Я тогда тебя отстоял. И ты меня до сегодняшнего дня не разочаровывал. Больше того, ты мне недавно сообщил, что у тебя по работе никаких проблем нет. Значит, ты не совсем выдохся на своем бригадирстве». Как тонко он подцепил меня на крючок. Лесник хоть и старым стал, а удавка по-прежнему бульдожья. Покоряясь его авторитету, подумал Туляк. «Когда мне прислать вам своих парней?» «Путь трогаться будем рано, поэтому соберемся не позже 5 утра. Не забуди сам явиться с ними». «Какая там будет моя роль? Если я с Лукой не найду общего языка, и он меня не захочет понять, то не исключено, что тебе придется взять на себя его Кодлу под свою руку». «Так запросто он мне ее не отдаст». «Может быть. Но в любом случае решение останется за мной». Покидая лесника, Туляк, перенасыщенный, полученный только что информацией, думал. Видать, этот Лука здорово насыпал соли ему на рану, если лесник так на него оборзел. Я бы не против, если б Лука проучил лесника. Но вряд ли кому в стране этот старик по зубам, тем более этому сопляку. Глава 38. Поручение Угрюмому. Лесник, отпустив Туляка, отправился в комнату Угрюмого. Профессиональный убийца лежал на кровати с сигаретой во рту. Ладони его рук покоились на подушке под головой. «О чем Григорий задумался?» Присаживаясь рядом на кровать, спросил лесник почти равнодушным тоном. «Вроде бы жизнь у меня неплохая стала. И жратвы разной вдоволь, и крыша есть, и бабки не переводятся в кармане. А все равно чего-то не хватает. А вот чего не пойму. Может, подскажешь?» — спросил он, стряхивая пепел сигареты в пепельницу, стоявшую на стуле. «Может быть, тебе кобылицу для разминки завести?» — улыбнувшись, пошутил лесник. «Не знаешь ты, дорогой, что меня выбило из колеи. Я тоже не пойму, с чего вдруг на меня напала хандра». Не желая дальше развивать шутку лесника, сказал о наболевшем на душе Угрюмый. «Ты случайно не заболел?» «Пока Бог миловал от всех болезней и напастей. А к чему вдруг ты меня о здоровье спрашиваешь?» «Есть у меня для тебя одна работенка. Не пыльная, но денежная». «Какая?» Подхватываясь с постели и присаживаясь на край кровати, спросил Угрюмый. «Хочу отправить тебя в гости к Валету. Я по нему не очень-то соскучился. Но если по делу, то поеду». «Конечно, по делу». «Какому?» «Там один какой-то вшивый местный авторитет вздумал мне угрожать, что он сожжет мой дом, тот, что мы недавно купили, если я не приеду к нему и не соглашусь платить ему дань». Угрюмый, вновь упав спиной на кровать, от удивления вытаращил глаза, а потом расхохотался громко до слез. «Тебя, лесника, какая-то шантропа вздумала брать на испуг?» «Вот именно». «Что это за придурок? Ему что, моча в голову ударила?» «Кличка Лука. Она тебе ничего не говорит?» «Никогда о нем не слышал. Но вижу, что твой Лука хороший наглец. Какое поручение в отношении его ты мне хочешь дать?» С готовностью предложил свои услуги Угрюмый, наконец-то осознав, чего ему до сих пор не хватало. Он соскучился по конфликтным ситуациям, по настоящим дракам. Тепличные условия в доме лесника его перестали устраивать. «Я хочу, чтобы ты прямо сейчас с водителем на «Жигулях» выехал туда. Остановишься у Валета? Чего мне там у него делать? Завтра к моему приезду в гостиницу вы с Валетом должны успеть все разнюхать о Луке, чтобы я знал, что он из себя представляет и с кем мне придется иметь дело. Сейчас день, а придем мы к ним в город глубокой ночью. У кого мы можем получить исчерпывающую информацию о Луке? Надо, дорогой Гриша, иногда шариками в голове шевелить. Для чего я тебя посылаю к Валету? Ведь он в том городе всю жизнь живет, безусловно, имеет знакомых среди блатных и голодных. Через них-то вы и получите на Луку нужную информацию. Какая необходимость мне сейчас ехать туда, если мы и завтра все вместе, приехав, сразу сможем у Валета получить нужную информацию на Луку? Завтра Валет может напиться пьяным, куда-нибудь уехать, умереть, а я, приехав туда, не собираюсь тратить время на его поиски. Вот теперь усек, что почем, и вопросов нет. Дуру с собой брать? Бери. Может быть, завтра еще и пригодится. Когда я доберусь до Валета, то тачку отпускать к тебе или оставить себе? Оставь себе. Вместе с Валетом утром садитесь на хвост Луке и следите, куда он поедет, где будет кантоваться. После 10 через каждый час звони мне в уникум, в кабинет, чтобы я знал, где искать этого преподобного Луку. «Это мы могем», — беспечно заверил лесника угрюмый. Через 15 минут после этого уяснения инструкции домашний киллер на машине покинул дом хозяина. Как лесник и предполагал, угрюмый, приехав домой к Валету, получил от него исчерпывающую информацию на Луку, поэтому им не пришлось обращаться за дополнительными сведениями ни к кому другому. С Туляком и его молодчиками лесник остановился в офисе компании «Уникум». С их приездом здание превратилось в потревоженный улей. Сидя в кабинете, который еще недавно занимал Стакоз-младший, лесник внимательно слушал сообщения Лисовидзе, иногда перебивая его рассказ короткими репликами типа «Вот нахал! Из чего захотел?» Позвонил угрюмый и сообщил по телефону результаты коллективных наблюдений за Лукой. Лесник приказал ему взять такси и немедленно приехать в уникум, оставив Валета и водителя для дальнейшего наблюдения. Поприветствовав вошедшего в кабинет угрюмого и поздоровавшись с ним за руку, лесник попросил: «Давай, рассказывай, что вы с Валетом разнюхали в отношении Луки? Что он из себя представляет и чего стоит?» «Судим за кражу, за хулиганство и по 108 части 1. Тяжкие телесные повреждения, не повлекшие за собой смерть. На козырного не тянет, но как блатной смотрится неплохо. Трекай дальше». Кодло у него подобралось серьезное и уверенно держит город под пятой. Вот теперь обстановка для меня прояснилась. Больше мне о нем можешь не говорить. Теперь все понятно и все ясно. Скажи мне, угрюмый, откровенно, ехать ли нам к Луке или пригласим его к себе? Ты, лесник, не дури и своими гнилыми вопросами пацанов дури. С обидой в голосе возмутился угрюмый. «А что тебе в моем предложении не понравилось?» Улыбнувшись, прищурил глаза и, почти спрятав их под пушистые брови, поинтересовался он у товарища. «А давай я тебе посоветую, чтобы ты поехал на прием к Луке!» — хохотнул угрюмый. «Вот базлу будет! Только времени жалко. Все равно ж не поедешь». «Почему ты так думаешь? Где это видано, где это слыхано, чтобы такой козырной туз, как ты, ехал на поклон какому-то блатняге?» «Верно рассуждаешь. А я, между прочим, хотел на старости лет сделать Луке исключение. И покрыть себя позором на всю страну? Если ты так поступишь, то я не вынесу такого позора с твоей стороны и застрелюсь. Лучше сейчас же откажись от глупых мыслей. Не бойся, я на старости лет еще не совсем выжил из ума. — заверил угрюмого лесник, успокаивая его улыбкой. «Неужели я позволю себе опуститься до мужика или какой-нибудь шерсти?» В преступном мире у воров имеется строгая иерархия по мастям. Чем выше масть, тем больше прав у такого вора по отношению к зэку более низкой масти. Всех мастей в преступной среде очень много. В данном романе нет необходимости описывать их подробно. Я остановлюсь только на одной масти фраеров, и то вкратце. Она самая многочисленная, но фраера в своей массе тоже неоднородны. Они делятся на козырных, диких, простодушных и железных. Я упомянул о воровских мастях для того, чтобы читателю стало ясно, почему Угрюмый занял жесткую позицию и не соглашался с решением лесника ехать к Луке на поклон. По воровскому закону блатные всегда и везде должны находиться ниже козырных воров, каким был лесник. К тому же он был признанный вор в законе, медвежатник мирового класса, а поэтому не могло быть и речи, чтобы такой маститый вор, как лесник, пошел на прием к блатному.